Глава 13. Ютуб-канал. После Махачкалы я был сыт по горло всеми путешествиями. Прошло немного времени, и я связался со своим товарищем-ополченцем. Он сказал, что возвращаться в Ровеньки можно. В самом городе все улеглось. Только все еще остается риск лишиться автомобиля. Он пообещал встретить нас на своей машине с оружием. Когда мы пересекали границу, оказалось, что у моей жены просрочен паспорт. Катя выехала из Украины в 24 года, а в России ей исполнилось 25. По законам нашей страны, в этом возрасте нужно обновить фотографию в паспорте. Нас продержали на таможне часа 3. Дочка устала, хотела кушать, плакала. Сотрудники вошли в положение и отпустили нас, пообещали разобраться самостоятельно. Наконец, мы пересекли границу, но гораздо позже, чем договорились с моим приятелем. Позвонить ему я не мог, телефонной связи не было. Я был уверен, что он уехал, так нас и не дождавшись. Как же я обрадовался, когда увидел его улыбающуюся бородатую физиономию. Я пересел в машину друга, мы включили аварийку на автомобилях, прибавили газу и помчались домой. Я прекрасно понимал, что к нам могут ворваться во двор и прямо там отжать минивэн. Мимо дома иногда проезжали патрули на высоких военных машинах, и через забор было видно, что во дворе у нас стоит автомобиль. Его спокойно могли забрать по наводке. Такое случилось у моего знакомого. Он потом даже отыскал свою машину, заплатив нужным людям, но она была практически полностью разбита. Мы с отцом решили разобрать передок минивэна, снять колеса, рулевые наконечники, суппорта, чтобы его никак нельзя было транспортировать. Город понемногу оживал. Конечно, не было слышно лая собак, вечерами на улицах не горел свет, но возвращались люди, начали работать рынки, магазины. Приехав в Ровеньки, мы встретились со своими друзьями и родственниками. Многие в силу разных причин не покидали город и рассказали, как им приходилось выживать в это опасное время. К примеру, приходишь ты в магазин, а там очередь человек 70. Просто за хлебом, потому что кроме хлеба больше ничего и не продают. Отстоишь, а тебе не хватит. Снабжения в продуктовых не было почти никакого. Макарон купить или сахара — целая проблема. Завозы были нерегулярными. То одного чуть-чуть привезут, то другого. Кормить семью было просто нечем. Люди умирали от голода. Такая атмосфера царила в моем родном городе. Кум сказал мне, что они повытаскивали из погреба все закрутки. У нас их называют купоркой. Я осознавал, насколько ужасные времена пришлось пережить им всем. Остаться с маленьким ребенком на руках, без связей и средств к существованию, когда ты не можешь даже памперсы купить. Вот от чего мы бежали. Слушая разрывающие душу истории своих родных и знакомых, я все сильнее убеждался, что мы поступили правильно. Люди ночевали в подвалах, погребах, потому что страшно было высунуться наружу. Над крышами свистели снаряды, и никто не знал, куда прилетит в следующий раз. Хотя город вроде и не пострадал, но то и дело раздавались взрывы, казалось, что бомбят именно Ровеньки. Я очень живо себя представлял, как мы с женой и дочкой спускаемся на ночь в погреб и сидим в тревожном ожидании, завалит наш дом или нет, сможем ли мы выбраться. Слава Богу, что мы с семьей смогли уехать от таких испытаний. Мои родители работали, помогали. Катя все еще была в декрете. Мне тоже хотелось вносить свой вклад в семейный бюджет. На тот момент я продолжал играть в компьютерные игры и, надо сказать, играл довольно неплохо. Одна из игр называлась Lineage 2 или «Линейка» на геймерском сленге. В ней игровую валюту продавали за реальные деньги, и друг посоветовал мне купить ботов. Боты играли по ночам, пока я спал, бегали по полю и собирали монеты — Адену. А я со всех них собирал утром деньги, ставил на одного персонажа и продавал его другому игроку. Таким образом, буквально за пару недель я насобирал своей дочке на аккумуляторную радиоуправляемую машину. В нее можно посадить ребенка и катать. Милана была еще совсем маленькая, так что руль и педаль мы ей пока не доверяли и пользовались пультом управления. Но малышка быстро поняла, как это все работает, и начала кататься сама. Я был по-настоящему счастлив, что смог заработать на такую взрослую игрушку для своей дочери. Это меня сильно мотивировало двигаться дальше в том же направлении. У нас был компьютер, интернет, уже существовал YouTube, но сам я никакие видео не смотрел. Про YouTube мне рассказали друзья. Они в этом разбирались, у некоторых даже были свои каналы, которые приносили им доход. Как-то раз мы подняли эту тему, и друзья спросили меня: «Денис, а почему ты до сих пор не создал себе YouTube-канал? Ты бы мог снимать видео с обзорами игр, высказывать свое мнение. Все-таки скилл у тебя хороший». Действительно, я играл в Counter-Strike, в GTA и мог дать фору ребятам с руками. «Почему бы и нет?» — подумал я, создал собственный канал и начал снимать Let's Play. Let's Play — от английского «Let's Play» — «давай поиграем», сопровождаемый текстом видеоролик, в котором игрок или группа игроков демонстрирует и комментирует прохождение какой-либо компьютерной игры. Я играл в выживалку Hurt World, записывал прохождение игры, строительство дома. С этого и начался мой канал. Появились первые подписчики. В комментариях под видео меня стали просить, чтобы я запустил прямую трансляцию. Они хотели повыживать со мной с очередного вайпа, перезагрузки сервера, сбрасывавшей базу данных. Такая перезагрузка происходила каждые 2 недели. Мы уничтожали дома, постройки, регенерировали карту, и игроки строили все с нуля. Каждое выживание было отдельной историей, не похожей на предыдущую. Подписчики попросили провести стрим и выживать вместе. Построить деревню, дружить, делиться ресурсами, воевать с врагами. Мне показалось это интересным, и я согласился. Я запустил прямую трансляцию. В процессе я с головой уходил в игру и совершенно не читал общий чат, где подписчики могли со мной общаться. Они задавали вопросы, как строить дом, как собирать ресурсы и прочее. Большинство из них понимало, что я слишком увлечен игрой и не могу отвлекаться на чат. Но кто-то считал, что я просто зазнался. Я объяснял, что ничего подобного. Я бы с радостью прочитал все сообщения, но это отнимает много времени. А есть и такие, кому нужно ответить сию минуту, немедленно. И люди предложили мне ввести донаты, чтобы я мог отвечать на их сообщения. Один подписчик связался со мной ВКонтакте и предложил свою помощь. Мы настроили донаты, и на следующий стрим я уже вышел в прямой эфир с нужными ссылками. Все было как у настоящего стримера, только я не был профессионалом. Меня удивляло, что незнакомые люди отправляли мне деньги — по 50, по 100 рублей. Я понятия не имел, куда поступают донаты и как их выводить. Подписчики присылали разные сообщения. Одни подсказывали что-то по игре, другие задавали вопросы, третьи просто присылали приветы. За первый такой стрим я заработал 3000 рублей. Я был в шоке. Конечно, стримы длились долго, в среднем по 6-8 часов, но получалось, что за стандартную смену я получал 3-4 тысячи рублей. Это были мои первые деньги. Я радовался, что теперь участвую в финансовом обеспечении семьи, что могу сам что-то купить на свои, а не на родительские деньги. Разумеется, они никогда меня не укоряли в том, что помогают нам, но я всегда болезненно воспринимал тему денег. Для меня это было все равно, что просить. Я мужчина, у которого есть жена и ребенок. Я должен быть добытчиком. Я не понимал, как можно сидеть дома, жить за счет родителей и супруги, и постоянно обдумывал варианты заработка. И вот, наконец, подвернулось что-то стоящее. У меня будто крылья выросли. Началась полноценная взрослая жизнь. Я нашел себя. Это восхитительное чувство, когда ты можешь сам купить одежду своей дочке, юбку своей жене, какие-нибудь кастрюли, сковородки и так далее. Само собой, я был у супруги на подхвате. Вместе с ней купал Милану, набирал воду, подготавливал ванну. Мы купали малышку в травах, в ромашке. После этого я брал ванночку, зубами укладывал себе на плечо и выносил во двор, выливал. Я кормил Милану, менял подгузники. Катя могла спокойно сходить в магазин, оставив нас одних, когда родители были на работе. Я был увлечен задачами, которые возникали передо мной. На первый взгляд они казались неподъемными, потому что куда ни кинь, везде нужны руки. Но, поразмыслив, я очень часто находил способ помочь отцу в гараже, растил вместе с женой Милану. Жизнь не стояла на месте, и я старался от нее не отставать.